Демон превратности. Среда у Достоевского только условие. Обстановка. Никогда не причина преступления. И усталость, и нравственное тупение от разврата — только условие. Так же, как бедность Раскольникова. Решает свободная воля. Мне кажется, что волю Ставрогина захватывает некая тень. Смысл этой тени я постараюсь постепенно раскрыть. Но первый подход к ней — понятие тени у Карла Густава Юнга. Романтики называли это демоном превратности. Вдруг какой-то голос начинает подсказывать разрушительные и саморазрушительные поступки. Это не инстинкт, скорее порча инстинкта, расстройство психического аппарата. А может быть, это данный нам знак сердечной пустоты. Когда сердце человека до краев полно, тени нет. Когда разум человека не принимает нашептывание тени, она почти бессильна. Но если сердце пусто, а разум сбит с толку, тень разрастается, и вся сила души становится силой тени. Откуда бы они ни взялись, эти тени? Психическая реальность. Юнг нашел многочисленные следы их в мифологии разных народов. Это один из его архетипов, то есть нечто, лежащее в коллективном бессознательном, какой-то внеличный фактор душевной жизни. Ставрогина отличает не то, что он прислушивается к тени, мы все иногда к ней прислушиваемся, а только исключительная, потрясающая сила демонических внушений. Это отчасти предрасположенность, но еще больше следствие неоднократного выбора. Черта благоприобретенная. Ставрогин и подобен Достоевскому и противоположен ему. Настолько подобен, что писателя и его создание путают и приписывают преступление, в котором кается Ставрогин, самому автору. С тем же успехом, впрочем, можно приписать Достоевскому кражу получки из вицмундира бедного чиновника и убийство двух человек на дуэли и все остальное, а также убийство Алены Ивановны топором. Некоторые простодушные читатели и это считали автобиографией. Для Достоевского с его пониманием ответственности человека за свои помыслы исповедь Ставрогина есть его собственное покаяние, обличение собственной тени. Но это покаяние в помыслах, а не в поступках. Поступок, может быть, стоит за одной глухой фразой: «С одной женщиной я поступил хуже, и она от того умерла». Здесь, может быть, воспоминание о собственном грехе перед Сусловой, об искажении ее души. Но было бы непростительной ошибкой смешать две личности. Достоевский сознанием и волей противится бесовскому искушению, в том числе работая над текстом. Каждый его роман есть борьба с бесами. Не всегда до полной победы, но борьба всерьез, с напряжением всех сил. Достоевский противится демону превратности, а Ставрогин присоединяется к нему, принимает искушение всем своим сознанием и всей волей. Страсти иногда запутывают Достоевского, но в решающую минуту он угадывает демона, притворившегося его собственным «я», и отталкивает его. Он не ставит внутреннее на одну доску с внешним, глубокое на одну доску с мелким. А у Ставрогина иерархии высокого и низкого, внутреннего и внешнего нет принципиально. Это вытекает из его понимания свободы. Внутренний голос и в нем говорит. И, может быть, он женился на хромоножке в одну из таких минут, но тут же говорит тень, нашептывая надругательство над матрешей, и он принимает голос извне с той же своей покоряющей решительностью. Трагедия Ставрогина — это трагедия свободной воли, оторвавшейся от своего источника. Об этом хорошо написал Михаил Блюменкранц в дипломной работе «Концепция фантастического реализма Достоевского». Образы Ставрогина, Версилова, Кириллова окружает какая-то глубокая тайна. Они искусились свободой и потому прокляты. Они заглянули в бездну, и бездна отразилась в них. Они притягивают и одновременно вызывают отвращение. Какое-то темное, запретное знание воплотилось в них. Это самоубийство свободы, достигшей своего абсолюта. Распад духа является платой за раскрепощение души от моральных норм. Я сказал бы, дополняя автора, от потери чувства духовной иерархии, стоящей за моральными нормами. Несколько ранее в той же рукописи Блюменкранц пишет: «В результате краха идеи, определенной системы отчета действительности, тут под идеей мыслится религиозное миропонимание, утерян единый взгляд на мир, любая позиция относительно, открывается лишь иной срез бытия, нет синтезирующей основы». К такого рода героям можно отнести Раскольникова, Ивана Карамазова, Версилова и, прежде всего, Ставрогина. Человек сложной внутренней структуры, стремящийся к цельности в себе и в своих отношениях с миром, неожиданно открывает, что цельности нет не только в нем, но и в самом бытии, что можно существовать в нескольких жизненных сферах одновременно, что шкала ценностей – вопрос субъективный, все зависит от точки отсчета. Мне здесь не совсем нравится слово «открывает». Можно подумать, что Ставрогин действительно открыл что-то подлинное. Но философия героя Достоевского схвачена верно. Какой-то подступ к загадке Ставрогина можно увидеть уже в двусмысленной улыбке Джоконды или того странного образа Леонардо, который иногда называют Иоанном Крестителем, а иногда Вакхом. Тогда, в XV веке, тоже пошатнулось религиозное мировоззрение, и в центр мира был поставлен человек со всем, что в человеке есть, божественным и демоническим, внутренним и внешним. И вот бесконечное развитие богатства человеческой природы обернулось, с одной стороны, созданием прекрасных образов Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Боттичелли, а с другой стороны, отравлениями, тайными убийствами, сожительством с собственной сестрой и другими деяниями в духе Чезаре Борджиа. Снятие всех внешних ограничений показало равные возможности в добре и зле, и в этом зле возрождение захлебнулось. Творчество Кальдерона, такой же страстный полемический протест против злоупотребления свободой, как в XIX веке творчество Достоевского. Однако сходство двух культур – не тождество. В Европе возрождение Леонардо сам по себе и Чезаре Борджиа сам по себе. Только в одном трагическом герое Шекспира, Гамлете, противоположные мотивы смешались, и душа становится нерешительной от страха перед самой собой. В мире Достоевского это исключение стало нормой. В душе его героев вместилось все сразу. И вот Ставрогин пробует то одно, то другое, то просветленное юродство, то сладострастие зла, и все сейчас же бросает. Он ведь не холоден и не горяч, у него нет любви и нет привязанностей. Его «я» плавает над всеми идеями, упиваясь безграничными возможностями своей свободы. Но свобода прихоти не есть свобода души, свободен на самом деле не Ставрогин, а поселившиеся и раскормленные им бесы. Спиноза писал, что свободно только существо бесконечное, ничем не определенное, кроме самого себя. Тварь же подчиняется внешней необходимости, и потому не более свободна, чем камень, брошенный из пращи. Я думаю, что разницу между человеком и камнем Спиноза понимал не хуже, чем его многочисленные критики, но он хотел подчеркнуть, что сравнительно со свободой Бога всякая свобода твари в конечном счете – ноль. Человек может быть действительно свободен, если он приобщился вечности, если он перестает быть атомом среди атомов, если он открывает в себе глубину, в которой все едино, все целостно. Есть много уровней нашего движения к целостности, к истинной свободе, и нельзя подняться на более высокий без известной приглушенности низшего. Но в душе Ставрогина нет никакой иерархии, никакого пафоса неравенства тьмы и света. Ставрогин знает только равноправные мгновения, иногда высшие мгновения, но мгновения сменяют друг друга неудержимо, и мгновений мелких, пошлых, поверхностных больше, чем великих. По законам статистики, пошлость господствует над подлинностью. Высокие помыслы редки, низкие часты. Равенство мгновений дает перевес низости, пошлости, злу, безобразию. Название романа Достоевского — образ души Ставрогина. Не человека, а легион бесов. Личность, расколотая на множество мгновенных «я», иногда потрясающе высоких, а в массе, как всякая масса, потерявшая структуру. Бесконечная множественность мгновенных поверхностных «я» — психический факт, от которого никуда нельзя уйти, кроме собственной глубины. Этот факт у большинства людей компенсирует и маскирует простая инерция прошлого, привычка и забывчивость. Например, Лев Толстой, автор «Крейцеровой сонаты», просто не помнит себя, каким он был, когда писал о любви князя Андрея. Новые переживания совершенно перешибают все старые, ничуть не менее высокие, просто давние. Племенные религии оформляют подобные сдвиги обрядами перехода. В Индии они оформлены в концепции четырех возрастов. Но если инерция прошлого совершенно рушится, если человек не только испытывает мгновенность «я», но сознает его и не находит устойчивой глубины, он оказывается перед бездной. Достоевский постоянно бросает своих героев в эту вечную бездну. Он отымает у них верность чужому опыту, который удерживает среднего человека от падения. Он искушает их мнимой свободой, чтобы они познали свободу истинную, глубинную. Одним это удается, другим нет. Раскольникову в конце концов удается. Ставрогину в конце концов нет. Хотя в иные минуты кажется, что он почти у цели. Он может испытать потрясающие духовные взлеты и несотворенный свет созерцать и сказать, как Достоевский, если бы как-нибудь оказалось, предполагая невозможное возможным, что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа. Но в устах Ставрогина это значит всего лишь на миг предпочту Христа, а в другой миг другую свою прихоть. Безусловной точки отсчета мысль Ставрогина самому Ставрогину не дает. Нужно быть Шатовым, чтобы прочесть сказанное со смирением. Если бы как-нибудь оказалось, что Христос вне истины моего уровня и истина моего уровня вне Христа, то я лучше останусь с Христом, которого не понимаю, чем с истиной, которую понимаю. Ставрогин — негатив Достоевского. Достоевский тоже видит сразу бесконечность мгновений, но у него этот круговорот замыкается вокруг вечной оси — Христа, и создает космос. А у Ставрогина и Христос — только мгновение. Все только мелькает, неподвижного центра нет. И в искушения, которые мучают Достоевского своим ужасом, в это он спокойно погружен. Распятие захватывает его, в иные минуты совсем особым образом, желанием повторить это потрясающее дело, но только ведая, что творит, со всей силой сознания и свободой воли, повторить как образ свободы, свободы от страха Божия. Это не совсем личный выверт. Здесь есть традиции, даже целых две – аристократического либертинажа и мистического изуверства. Перчатки, брошенные командору, и черные мессы, и черные легенды о жидах, вкушающих в своей маце, как в причастии, кровь христианских младенцев. Обе традиции западные, но вполне обрусевшие, потерявшие свою красивость, до того даже, что Тихон сомневается, не засмеют ли Ставрогина. Очень уж низменная обстановка, и ноги у матрёши грязные. И все же дыхание у Ставрогина перехватило не от каприза барской пресыщенной плоти, потянувшей от чистоты грязи. Мне приходилось уже говорить в главе «Дети и детское» в мире Достоевского, что оскорбление ребенку есть оскорбление Христу, несравненно большее, чем надругательство над иконой. Ставрогин вполне сознает, что бросил вызов небу, что совершает величайшее кощунство. Он говорит о матрёше. Наверное, ей показалось, в конце концов, что она сделала неимоверное преступление и в нем смертельно виновата. Бога убила. И именно это говорит девочка в бреду. Я, дескать, Бога убила. Вот отчего перехватило дыхание у Ставрогина. Убить Бога. Убить образ Божий, ставший уязвимым в человеке. Христианство почитает Сына Божьего как младенца и как распятого, но образ младенца Христа перекликается с образом христианского младенца, и тень подсказывает распять христианского младенца и в его образе еще раз распять Христа. Достоевский именно в этом духе редактирует средневековую легенду, возникшую под влиянием многих суеверий и эстетически несовершенную. Жид у него не подмешивает кровь младенца в мацу и не вкушает ее, как своего рода антипричастие, а распинает мальчика.